традиционно говорят положительные герои и отрицательные. В первом томе не было ни тех, ни других. А здесь, значит, есть положительное, есть отрицательное, есть примеры, которым должно следовать, которым нельзя следовать. Тут есть, так сказать, утопические фрагменты, есть отчетливо выраженные дидактические фрагменты, есть в то же время такие психологические разработки в духе позднейшего реализма. В общем, очень пестрая такая сложная картина образуется. И здесь, в конце концов, должна была наметится программа выхода из того глубочайшего кризиса, глубочайшего прозябания, вернее, в котором пребывает Россия. А в третьем томе, по замыслу Гоголя, должна была развернуться утопия. Утопия преображения русских людей, превращения их полную противоположность вот той пошлости, которой они, во власти которой они находились. Чичиков должен был сделаться в конце апостолом добра, и читатель должен был в это поверить. И Гоголь как бы говорил ему: да, ты не поверишь в это сейчас, но потому что ты сам еще не изменился. Ты не можешь в это поверить, потому что ты какой был, такой пока еще и остался. Вот когда ты переменишься сам, ты поймешь, что это возможно. Ты поверишь в то, что это возможно, потому что поймешь это на своем собственном опыте. То вот действительно должно было осуществляться такое взаимодействие. Понимая преображение Чичикова, читатель преображался сам, преображаясь сам, начинал верить в преображение Чичикова. Вот все это было так, должно было быть взаимообусловлено. И по чтении третьего тома читатель должен был стать другим человеком. Вот насколько поддается замысел Гоголя реконструкции, он был именно таким. Только, значит, в «Ревизоре» это должно было как такая мгновенная вспышка, как мгновенное прозрение, такое потрясающее трагическое переживание, потом этот очищающий смех, и дальше начинается жизнь полная, заполненная самовоспитанием, вот так. А тут это постепенно, вот такой постепенный, поступенный процесс, который втягивает в себя читателя, ведет, ведет, ведет и в конце концов приводит его к поставленной автором цели. Ну как это все, значит, реализовалось? Ну, собственно, в 1941 году осенью Гоголь фактически всю работу над первым томом закончил. Он его довел, так сказать, до того уровня, который считал, значит, необходимым. И весной 42-го года его издал. Он очень гордился проделанной работой. Разослал экземпляры самым разным лицам. Во-первых, по экземпляру каждому из членов императорской фамилии получил. Дальше иерархи православной церкви получили по экземпляру. Правительственные деятели наиболее видные, ну, все, так сказать, представители общественности, деятели культуры. В общем, короче говоря, вот, читайте. А дальше, значит, он дал понять, что вот будет продолжение. Его стали ждать. Все стали ждать продолжения. Ну, ждали примерно так, как обычно ждут читатели. Ну, через годик, через полтора будет второй том. А годик через три – третий. Ну вот 42-й год кончился, естественно, никто еще ничего не ждет, но в конце 43-го уже начинают ждать, где же том-то второй. Нет второго тома. 44-й год проходит, нет второго тома. Начинается 45-й год, уже, значит, прошло, ну, фактически 3 года. Нет второго тома. В 45-м году Гоголь сообщает вдруг, что он написал второй том и сжег его. Ну вот тут, знаете, все вот эти сведения, которые давал сам Гоголь, они, конечно, им нельзя не верить, и верить тоже нельзя 100%, потому что это всегда под вопросом, было, не было. Вот Пушкин бы никогда не сказал, что он написал, вот так серьезно никогда бы не сказал, что он написал, допустим, повесть, а потом сжег, если на самом деле не было ни того, ни другого. Но Гоголь, в принципе, такое мог. Хотя, конечно, когда потом, после сожжения окончательной рукописи второго тома, кое-что осталось, после его смерти разбирали бумаги, там нашли отрывки из более ранних редакций. Но любопытно, что все эти отрывки были не позднее, по-моему, 4 главы, не дальше 4 главы. А так, по идее, должно было быть 11. То есть, если он действительно шел по стопам Данте, у него должны были быть равновеликие все три тома. Затем, значит, Гоголь прерывает работу над вторым томом и пишет другую книгу, публицистическую. Ее он как раз заканчивает довольно быстро. Он ее издает в начале 47-го года. Вообще 47-й год был задуман как год такой атаки на русское сознание. Значит, выбранные места из переписки с друзьями вышли, и должна была быть, появиться в поле зрения читателя и зрителя развязка «Ревизора». Гоголь хотел осуществить новую постановку «Ревизора» с вот этим, как он говорил, хвостом. Но и развязка «Ревизора» не пошла. Щепкин и Шевелев отговорили Гоголя, вернее, дали понять, что не будут в этом участвовать. А выбранные места вызвали грандиозный общественный скандал. Тогда Гоголь признает свое поражение и возвращается опять ко второму тому «Мертвых душ». И дальше, значит, весь конец 47-го, почти весь 47-й, 48-й, 49-й, 50-й, 51-й, он непрерывно работает над вторым томом. Рукопись второго тома всегда с ним, где бы он ни был. В каком месте, в каком городе, даже в экипаже он всегда возит с собой портфель. В каждую свободную минуту присаживается для того, чтобы что-то сделать с этой рукописью. Или дописать, или исправить, или просто посмотреть что-то. Вот портфель всегда в поле зрения. Он страшно начинает нервничать, когда не видит портфеля. Поэтому портфель всегда тут, при нем. Вот, и значит, в начале 52-го года он говорит всем уже, что все уже практически готово. Еще несколько мелких исправлений, и можно отдать в переписку. Тогда не было ни компьютеров, ни пишущих машинок, а были писаря, которые каллиграфическим почерком переписывали авторский текст. Вот, то есть, вот буквально несколько дней и все. И, значит, тут он заболевает внезапно, очень тяжело. И во время этой болезни, за несколько дней до смерти, он действительно сжигает рукопись. А рукопись действительно в этот раз уж точно существовала. Потому что он читал ее некоторым людям. И есть свидетели. Правда, никто не слышал дальше 8 главы. Но это все-таки уже ближе к концу. К тому же есть отрывки явно из последней главы. Так что, по-видимому, второй том был все-таки, был наконец. Уже тут можно быть уверенным в том, что он был написан. Но тем не менее он был сожжен. Тут можно рассуждать на эту тему довольно долго. Что он в приступе, так сказать, психоза это сделал. Или нет. Сжег он действительно все. И на самом деле сжег какие-то тетрадки недописанные. А то, что осталось, это все, что было. Правда, 7-8 главы вроде не видать. Они реконструируются по рассказам. Значит, что-то сжег уж точно. Почему сжег?